Мы не можем заставить Лоримера говорить, ты об этом позаботился. Да, я все устроил. Покойники не дают показаний. Во всяком случае, мы в отделе пока этому не научились. А у тебя нет ни единого факта о том, что на самом деле творится на Бри-Айленде. Если Финни откопает героин в этом чертовом банановом пюре или что там, он приедет сюда, и тогда, возможно, у тебя появится кое-что. Но если он вернется ни с чем... Подожди минутку. Что-то он такое сказал, и это что-то щелкнуло в голове и зазудело. Он говорил о вещественных доказательствах. — Ладно, вот она идет, — заметил Сэм. Я бросил взгляд через плечо. Все это время Ева находилась в комнате, где вели допрос, и теперь выходила через открытую дверь, свободная, как птица. Я выругался про себя, вышел в холл и наблюдал, как она ускользает от меня. Она двигалась грациозно, бедра слегка покачивались, как и в тот субботний вечер, когда она удалялась от нас с Джимом возле бассейна. Эти раздавшиеся вширь бедра, этот опасный зад покачивались и колебались грациозно и устрашающе, как голова кобры. Если говорить о вещественных доказательствах, то у нее, несомненно, была масса доказательств, свидетельствующих о ее уникальности. И она на самом деле чем-то походила на прародительницу Еву, во всяком случае, внешне. И тут меня осенило. Я радостно ощерился. — Ева! — позвал я. Я не бросился ее догонять. Но когда она обернулась, я сделал ей знак вернуться. Она замешкалась, потом небрежно пожала плечами и направилась в мою сторону. Я провел ее в отдел убийств. Сэмсон поднял на нас глаза и нахмурился. Роулинс едва заметно улыбнулся, прикидывая в уме, что я задумал. «Наблюдай за дверью», — сказал ему. «Хватай ее, если она надумает бежать». Роулинс осклабился. «Уж я-то ее поймаю!» Я повернулся и сурово посмотрел на Еву. «Сам не понимаю, почему я так долго не обращал на это внимания?» Начал я. «Всегда в полном порядке. Всегда одета с иголочки. И это детская челка. Помнишь воскресное утро? На тебе было полотенце. Ты только что встала, только что вышла из-под душа, а твои волосы были превосходно уложены, даже не намокли. Теперь я догадался. Это парик. А твои естественные волосы были, конечно, в беспорядке, Ева». В ее глазах мелькнула тень, а губы сжались. «Вообще-то я шел на риск. Да и она не хотела, чтобы я сорвал с нее эту чертову штуковину. Вероятно, она могла бы возбудить против меня дело за оскорбление личности или, по крайней мере, за надругательство над ее головой. Даже Сэмпсон попытался остановить меня, но я подумал, что ж, давай, возбуждай против меня дело, давай, брось меня за решетку». Я сорвал с нее парик. С изнанки он был эластичный, впереди торчал маленький гребешок и несколько заколок. У нее были светлые какого-то оранжевого оттенка, волосы прямые, сбившиеся в кучу и не очень-то красиво завитые, но тем не менее довольно симпатичные. По мне они были даже очень красивые. — Сэм, — сказал я. — Уэсли Симпсон говорил, что ребята из лаборатории обнаружили на подушке Аарона светлые волосы. Естественно, Ева ничего об этом не знает. Я показал на ее голову. Вот чьи это волосы. Бьюсь об заклад. Эксперты это докажут, как пить дать. Ева уставилась на меня, ее лицо пылало, а глаза сверкали сталью, холодный, как ее сердце. — Скажи мне одну вещь, Ева. Ты снимала парик, пока была с Аароном? Или отправилась туда блондинкой, чтобы не возиться с маскарадом, и предстала перед ним холеной, неотразимой секс-бомбой? Она промолчала, не ответила на вопрос. Потом процедила сквозь зубы открыто и отчетливо. — Ты паршивый ублюдок! Чуть позже, за несколько минут до 6 часов, Сэмпсон сказал: — Не будь легкомысленным, Шелл. Естественно, мы можем задержать ее, но это совсем не означает, что мы имеем право держать ее здесь. Парочка светлых волос, мотив, вероятность и не более. Она заявляет, что была у него ночью в четверг, а не в субботу. Ты можешь доказать обратное? Докажи. Уверен, как-нибудь и это докажу. Но дело в том, что когда ты вернешься, ее может уже здесь не оказаться. Если только тебе не удастся раздобыть что-нибудь посущественнее того, чем мы на данный момент располагаем. Она только что звонила самому влиятельному адвокату Лос-Анджелеса. Не знаю, сколько еще часов мы прокараулим ее здесь. Держите, сколько сможете. Если вернусь ни с чем, значит, получу срок и встречусь с крошкой Евой в Техачапе. Я поспешно ушел и первым делом позвонил Эду Кляйну. К счастью, море было относительно спокойным. За 20 баксов парень по имени Смит вывез меня в своем 24-футовом судне под названием «Крис Крафт» сюда, в океан, за милю от пляжа в Болбоа. После телефонного разговора с Эдом Кляйном я примчался в Болбоа меньше, чем за час, и в моем распоряжении оставалось совсем мало времени до наступления сумерек. Низко над головой пролетел маленький самолет, и я подумал, что он как-то слишком уж неуклюже болтается в воздухе. Вместо шасси виднелись небольшие продолговатые финтифлюшки, из чего я сделал вывод, что это гидросамолет, доставивший Эда, а также его хозяина и друга, чтобы подобрать меня. Какой-то очень уж крошечный самолетик. Создавалось впечатление, что его собирали наспех. Он весь болтался, словно в нем недоставало нескольких болтов, гаек, а может, и чего посущественнее. Смит спросил, удивленно таращась: «Что они выделывают? Репетируют фигуры высшего пилотажа?» «Ты читаешь мои мысли, друг. Самолет то фыркал, то грохотал в 200 футах от нас, и это напомнило мне модель А с разболтавшимися цилиндрами и без выхлопной трубы. Он начал разворачиваться, вернее, его занесло, как подбитую птицу, на каком-то странном вираже. «Глянь, глянь, они даже могут тормозить в воздухе!» — удивился парень. Самолет выровнялся, слегка приподнялся над водой, неуклюже развернулся и пошел прямо на нас, очень низко. «Не очень смешно, правда?» «Скорее, страшновато». «Точно. Как бы головы нам не снес, а?» «Не каркай». Я почему-то перешел на шепот. «Я уверен, пилот Эда знает, что делает». «Извините, нет, о боже, вы бы не смогли уговорить меня залезть в этот старый деревянный ящик даже за $1 миллион? Послушай, может, нам вообще лучше помолчать? До меня кое-что стало понемногу доходить, а я еще даже не в самолете. Теперь он находился в 50 ярдах от нас, в 6 футах над водой и шел точь-в-точь на нашу лодку, прямиком, прямо. — Что он делает? — завопил Смит. — Похоже, он пытается напугать нас. Но еще чуть-чуть, и он... Не знаю, почему мы не сиганули в воду немедленно... А самолет немного покачался, потом его нос вздернулся вверх, и он взметнулся почти у нас над головами, примерно в 1 дюйме от нас. Я огляделся по сторонам в поисках парнишки. Его не было видно. Куда он подевался? Ага, таки плюхнулся. Отплевываясь, он перелез через борт лодки, весь мокрый. После еще одного такого бестолкового разворота самолет, наконец, сел на воду и порулил в нашу сторону, а я стоял на носу Криса Крафта.